Глава вторая. Новоселье. И вот я стою в каком-то месте чистилища. Не было ни вспышки света, ни звуковых эффектов, вообще ничего. Как будто моргнул раз, и я на месте. Я был абсолютно голым. У меня не было ничего. От слова вообще ничего. Местность, где я оказался, выглядела так. Я стоял на пожухлой траве на равнине. От горизонта до горизонта было чистое поле с пожухлой травой. Вдалеке виднелись парочка кривых, даже я бы сказал, корявых деревьев. Это было заметно даже с такого расстояния. Знаете, японцы специально выращивают маленькие деревья, при этом их искривляют до немыслимого образа. И чем они кривее, тем красивее и дороже это дерево. Но самое главное, это было освещение. На тот момент я подумал, что сейчас предрассветное или послезакатное время. То есть солнце. Или еще нет, но скоро рассветет или наоборот стемнеет. Забегая вперед, скажу, так и оставалось всегда. Вечный сумрак. Да, точно. Эти пару слов как нельзя лучше подходят к этой планете. Вечный сумрак. Температура примерно плюс 15, плюс 10 градусов. Насколько я понял, по траве и деревьям так было не всегда. Внешность и внешние физические данные были без изменений, что очень меня обрадовало. А то могли превратить меня в ребенка или юнца, ведь я был первого уровня. Я присел на корточки, чтобы быть менее заметным, и стал искать меню или настройки, чтобы посмотреть свои параметры. Все оказалось очень просто. При мысленной команде «меню» появлялись мои параметры. При команде «настройки» можно было настроить то, что останется видимым постоянно, а что только при открытии меню. Я сделал видимым постоянно полоски. Выносливости – это то, что тратится при любых физических действиях. Жизнь. Но это и так понятно. Голод, жажда, сон и манна. Это количество магической энергии. Позже я выяснил, что при падении до определенного уровня одного из параметров голода, жажда, сна падает полоска выносливости. А когда выносливость падает до определенного уровня, то начинает падать жизнь. И так до очень неприятной смерти. И дальше воскрешение с 50% всех параметров. Меньше не бывает. Иногда проще сразу убиться, чем ждать смерти. Например, от голода. Зато воскреснешь со 100%. Были еще параметры. Сила отвечает за силу ударов оружия или без, за пробитие блоков, щитов и брони, ну и так далее и тому подобное. Также сила отвечает за количество груза, который ты можешь нести, и за ту, какую броню ты можешь одеть. Чем лучше броня, имеется в виду из металла, тем она тяжелее. За исключением элитной, эпической и легендарной. Она состоит из сплавов, наподобие титана. Это легкий и очень прочный сплав. Еще один параметр – ловкость. Отвечает за вашу ловкость вообще. Если вы, конечно, не отработали какой-нибудь спецприем или комбо. Также отвечает за увороты, парирование, за ношение легкой брони из кожи или из шкур животных. Также бывает элитная, эпическая и легендарная. Ну, тут все то же самое, что и с силой. Например, из кожи дракона или шкуры элитного кабана. Правда, ее еще нужно уметь снять, обработать, выделать, а потом еще надо уметь сшить хоть что-то. Параметр выносливости отвечает за то, как долго вы можете бежать, прыгать и так далее. Обходиться без воды, еды, сна. Если, конечно, у вас нет достижений, например, достижение «Голодный волк» дает возможность обходиться без еды 7 дней. При этом ваши параметры не будут понижаться, но и спать вы не сможете из-за чувства голода. Следующий параметр – интеллект. Он отвечает за количество заклинаний, которые могут быть у вас в арсенале, также за силу и мощность при их использовании. Скорость произнесения заклинаний. Кстати, параметр ловкости тоже влияет на скорость произнесения заклинаний, но не так критично, как интеллект. Еще параметр мудрости. Отвечает, чем она выше, тем сильнее на вас будут действовать зелья, тем легче вам будет изучить заклинания, то есть повышает процентную вероятность изучить заклинания, которые вам удалось получить, или перенять их у врага, который применяет их против вас. Плюс вы будете видеть больше информации о своих соперниках. Также вы будете видеть больше скрытого, например, ловушки, клады и так далее. Параметр удача отвечает за вероятность нанесения критического удара. Работает так. У вас 100 удачи, у соперника 120. Вычитаем от большего меньшее. 120 минус 100 равно 20. Выходит у соперника 20. Так что примерно каждый пятый удар вашего соперника по вам будет критическим. То есть усиленным в 3 раза. Вы же получите один шанс из 100 ударов. То есть вам оставят всего 1% вероятности нанести критический удар. Также удача отвечает за выпадение предметов и ценного с убитых монстров и врагов. За встречу с ценными монстрами, нахождение ценных ресурсов, избегание встречи с неудобными именно вам соперниками, нахождение в кладах и сокровищницах, удобной именно вам добычи. Например, вы чистый воин. Тогда в кладе будет лежать меч или щит, или элемент тяжелой брони. Если удача маленькая, то скорее всего вы найдете скипетр, шмотку на мага или заклинание. Проще говоря, удача – это и есть удача. Удача. Ну и последний параметр. Жизнь. Тут и так все понятно. Также были пустые страницы с названиями. Первая страница – достижения. Вторая страница – специальности, они же умения. Третья страница – спецприемы и комбо. Четвертая страница – сопротивление. Пятая – улучшение. Шестая страница – слабости, уязвимости. Итак, прочитав все это, я понял, что любое мое деяние не останется без вознаграждения или наоборот, без наказания. Полазив еще в настройках, я нашел вкладку «Скрыть информацию о себе». Я поставил галочки везде, где только можно было. Хотя я понимал, что у кого мудрость хотя бы 10, то есть в 10 раз больше, чем у меня, это бесполезно. Да, кстати, все параметры у меня были на единице, кроме удачи. Удача была на нуле. Как я понял, на каждый уровень будет даваться 6 свободных очков. А вот как ты их распределишь, это уж тебе решать. К этому времени я стал уже подмерзать. Нужно двигаться, решил я. Выбрав ориентиром эти кривые деревья, я побежал, постоянно оглядываясь, так как понимал, где нахожусь. Так начался мой путь в 1000 уровней.